пристроились под пышными еловыми лапами, будто в доме, где внутри тепло, а за окнами идет снег. Ты вот живешь здесь и не знаешь, а зима — это самое большое счастье. Маша замерла, не сводя глаз с заснеженного холма. Я сейчас буду снег есть. Она действительно открыла рот и высунула язык. Где-то в сарае Сонины санки валяются. Хочешь, я тебя покатаю, как маленькую? Нет уж, на сегодня с меня достаточно лирики и драматических эффектов, подумала Маша, а вслух спросила. Лучше скажи, почему у тебя вдруг магазины? И почему ты Васильев? Как в анекдоте, знаешь? Человек показывает Ленинград гости, тете Саре из Бобруйска. Вот тетя Сара, это Нева. Нева? Что вдруг? Боба знал, что когда-нибудь Маша спросит, как это все у тебя получилось, или неужели ты, Бобочка, стал настоящим владельцем заводов, газет, пароходов, или расскажи, Боба, почему у тебя такие большие зубы? Он мог придумать 100 миллионов вариантов, потому что много лет учился разговаривать с собой, как она. А он, Боба, ей расскажет все с самого начала. Он так часто повторял про себя: «Я Наташе благодарен», что эта фраза потеряла для него всякий смысл, как теряет смысл любое, самое простое слово, если повторить его нескончаемо много раз. Но он действительно был Наташе благодарен. Лишь Наташа с ее партизанской маскировкой могла больше полугода скрывать, что он живет у нее. Любая другая обязательно нашептала бы по секрету подружкам и уж тем более матери. Им, конечно, помогло, что Аллочка, с наслаждением обживающая большую профессорскую квартиру, и сама не стремилась заглядывать в бывшую свою жизнь, горестную, бедную, вдовью. В гостях у дочери не бывало. Наташа ее раз в неделю навещала, и все, довольна. Но все равно Наташа не подвела, он ей обязан. Открыться пришлось к весне. Наташа не менялась, не отекала. Тонкие руки, тонкие ноги, хрупкая спинка, длинный стебелек с чуть выпуклой капелькой живота. Капелька на узком Наташином теле росла и вот-вот была бы замечена даже поглощенной собой Аллочкой. Поэтому однажды Боба с Наташей разошлись признаваться по разным домам. Боба к родителям, а Наташа в квартиру Раевских, к матери. Один нашелся, а другая ждет ребенка. А в общем, это мы, ваши дети. «Я Наташе благодарен», — эти слова Боба повторял про себя, замылив их до полного неосознавания. А вслух чаще всего говорил: «Я достаточно бываю дома». «Дома?» — то есть у Наташи. Соня, пухлые пальчики, толстые щечки и все прочее было уже почти 2 года. Наташа не упрекала, только смотрела. А когда человек смотрит, сразу же хочется уйти туда, где не смотрит. Так что у Бобы теперь во всех книжных магазинах, где происходило специальное книжное общение, завелись не просто знакомые. Пусть и не друзья, не близкие приятели, но все же есть с кем пообщаться. Книжная спекуляция к той поре завяла. Время от времени он что-то зарабатывал на ценных букинистических изданиях, но немного и не часто. Суеты, как правило, бывало больше, чем денег. Букинистический магазин на улице Дзержинского, расположенный вроде бы в том самом доме, где Вера Павловна видела свои сны, по выходным был открыт. По воскресеньям там собирались не просто свои, а совсем свои».